Глава 14. Творение духов. Чтобы добраться до центра галактики, мы воспользуемся морем утопленников. Пердик сидел на диванчике перед нами, пил травяной настой и объяснял детали предстоящего путешествия. Но это не так легко сделать. Направленность пространства сбоит, доступ к кассетам закрыт. Не знаю, что сейчас творится в ярмарке, но вероятнее всего там хаос. Сейчас для вас главное — стать сильнее. Мир духов и раньше балансировал на грани войны, хватило бы искры для взрыва. А появление потомков божеств в ядра Демиурга, будь они прокляты, это не искра. Это удар духа взрыва пятого ранга. Чем сильнее вы станете, тем больше у вас шансов выжить. Поняли? Да, кивнула Света. Вам не надо добывать капли крови, они у вас сами появляются, продолжал Пердик. Единственное, чего сейчас вам не хватает, это подходящих духов. Но мы с Эскобаром поможем их создать, ведь так? Пердик грозно посмотрел на меня. Да, я и не думал отказываться. Сейчас мы одна команда, и усиление каждого — это усиление всех. Вот и отлично. Пердик похлопал себя по тощим ногам. А что делать с Кари Лейлой? Ира тревожно нахмурилась. Я не знаю. Пердик покачал головой. Будем мы ходить, возьмем их с собой. Может, рядом с центром галактики они перестанут умирать. Судя по его сомневающемуся тону, Пердик сам не верил в свои слова. «Тогда не будем терять время». Я встал. «Переселяйтесь в мой дух-замок, там несколько лабораторий для духотворчества». «Наставник, вы с нами?» — спросила Ира. «Пока побуду с вами», — кивнул Пердик. «Мне надо проверить твой прогресс, Ирочка, и накормить духами, ты же повысила ранг». Лицо Пердика расслабилось, щеки обвисли, а глаза заблестели. «Идем». Передернув плечами, я отвернулся от старика и зашагал к своему духу-замку. Следующие недели мне почти не запомнились. Пердик постоянно исчезал, а потом приходил с новостями. Жаркие кассеты первого и второго ранга уничтожены. Места наследия начали терять силы, небесные демоны в панике. Спустя 2 недели он вернулся на остров мрачнее тучи. Я смог телепортироваться в галактику. Пути к центру галактики перекрыты, в каждом рукаве ведутся бои. Смертные небесные демоны убивают друг друга, и от этого страдают обычные планеты. Ситуация ужасная. «Вы не смогли найти учителя?» — тревожно спросила Света. «Моя родная планета в порядке?» «Да, она находится далеко от центра», — успокоил ее Пердик. «Александру я не нашел, но уверен, что с ней все хорошо. Можешь не беспокоиться». Света кивнула. «Слышал вести про шахматиста?» Пердик посмотрел на меня. «Он в первом эшелоне среди тех, кто движется к центру галактики. Все командиры его фракции пошли за ним, оставив Ади Египтос». «А что в самом Ади Египтос?» — поинтересовалась Ира. «Лучше тебе не знать», — печально вздохнул Пердик. «Извращенные покинули дикие земли, цитадели и оазисы уничтожаются. Черные ямы перестали работать. Смертные после гибели, если и перерождаются, то в извращенных». В комнате на несколько минут повисла тяжелая тишина. «Как ваши успехи?» — разрушил ее Пердик. «Вижу, девочки уже перешли на 3-й ранг. Не верится, что теперь так легко набирать капли крови. Везунчики. Эскобар, сколько капель у тебя?» «Уже 5», — ответил я. «Еще немного и начну подготовку к прорыву. Надеюсь, мы выдвинемся после того, как я стану высшим, не раньше». «Я учту. Что с духами? Какие вам ресурсы нужны?» Мы говорили еще 30 минут. Лейла и Кари так и не проснулись, им с каждым днем становилось хуже. И никто не знал, что делать. Когда Пердик ушел, мы вернулись к духотворчеству. Я не только помогал Ире и Свете создавать духов, но и для себя их делал. После испытания на горе Гроссмейстера, став квази-грандмастером-духотворцем, я мог без особых проблем создавать духов 4-го ранга. Дух-фантомный нож, дух-фантомная копия, дух-материализация фантома, дух-фантомная армия, дух-фантомный замок, дух-блокада разума. Я улучшил всех этих духов до 4-го ранга и готовился к тому, чтобы повысить их до 5-го. Поиск нужных ресурсов взял на себя Пердик, изрядно облегчив мне работу. Жалко было отказываться от духа прыжка, но с нынешней направленностью пространства этот дух может только навредить. Еще сложнее дался отказ от духа в глаз сценариста и секунда в будущее. Но я не мог строить свою боевую систему, используя этих духов. К тому же я не знал их рецепты. А как мастер времени не мог придумать их, это было слишком сложно для меня. Для Светы и Иры я делал духов строго по рецептам, которые доставал Пердик. Он же разработал боевую систему для Иры, духи идеально дополняли тело хаоса девушки и ее витальный дух, пламя хаоса. Стрела хаоса, доспех хаоса, аура разрушения, святое исцеление, сокрытие хаоса и гончие хаоса. Этих духов я довел до 3-го ранга и готовился повысить до 4-го, когда Ира станет Сикарио. Работая с ними, я лучше узнал направленность хаоса, но она показалась слишком странной и неуравновешенной. Взять тот же витальный дух Иры, пламя хаоса. С помощью него можно атаковать, но вот урон случайен. Пламя способно сжечь противника дотла, а может и просто оставить ожог. Также случайно пламя хаоса усиливает других духов Иры. Пламя хаоса можно использовать не только для урона и усиления, но и для создания порталов, переноса предметов и людей. Ира сама вряд ли освоила хотя бы 10-ю часть способностей этого легендарного духа. Дух святое исцеление Пердик включил в боевую систему Иры из-за ее генекса. Со святой кровью Ира, используя святое исцеление, сможет вылечить даже калеку, а сама восстановится от страшнейших ран. Дела со Светой обстояли сложнее. Как демону мне чужда направленность порядка, создавать духов для Светы было в несколько раз сложнее, чем для Иры. Проблем с рецептами и выбором духов не было, мама заранее все продумала. Но вот сам процесс творения шел со скрипом. Щит порядка, оковы порядка, сфера правила, массовое проклятие, солдаты порядка и око порядка. Вот таких духов требовалось мне сотворить, но на каждого из них уходили дни опыта и неудачных попыток. Витальный дух Светы, книга порядка, обладал многими способностями. Каждая страница книги имела свои особенности. Например, первая создавала ауру порядка, ослабляя всех демонов в радиусе действия. Свете и Ире не требовались духи для защиты разума, их витальные духи сами по себе обладали этой способностью. Им не пришлось тратить каплю крови на защитного ментального духа. Мне не так повезло. Корона фантома не имела ничего общего с направленностью разума, поэтому пришлось отдать одну из 6 капель для блокады разума. Хорошо хоть, что мудрейшая подарила духа, который усиливает любую ментальную защиту. Продолжая творить духов, я не заметил, как в моем сердце созрела 6-я капля крови демона. Прошло 3 недели с момента, как таинственный голос громыхнул на весь мир духов. И за это время, само собой, образовалось 4 капли. Никогда за всю историю мира духов не происходило чего-то хоть отдаленно похожего. Я начал готовиться к прорыву. Чтобы сделать это, нужно повысить ранг короны фантома до 5-го. Я уверен, что в мире нет 2-го такого же. Этот дух индивидуальный, лично мой. Предупредив девушек, что буду занят в ближайшие недели, я зарылся в исследование. Не знаю, сколько дней прошло, в духе замки я потерял счет времени. И только окончательно убедившись, что готов к повышению ранга витального духа, я вышел из лаборатории. В гостиной на диване сидел Пердик. Он пил темную жидкость из чашки, беседуя с Ирой и Светой. Выглядел старик неважно. Под глазами круги, на шее темный порез. «О, ты закончил!» Пердик бледно улыбнулся. «Давай, поскорее становись высшим, начнешь мне помогать». «А мы?» — возмутилась Ира. «Учитель, я тоже хочу помочь тебе». В ее глазах стояли слезы. Она не сводила взгляда с пореза на шее наставника. «Нет, сейчас даже Сикарио мрут пачками. Высшие тоже мрут, их защита спала, и демоны ниже рангом теперь способны их ранить». Пердик вздохнул. Так что вы не скоро сможете мне помочь. Что там с морем утопленников? Спросил я. Пока не получается попасть, Пердик нахмурился. Мне кажется, что вдвоем мы сможем открыть дверь, но сперва стань высшим. А почему именно море утопленников? Поинтересовалась Света. Рыбы, пожал плечами Пердик. Серебряная позволяет увидеть центр галактики. Но также существует и золотая. Если поймаем ее, сможем выйти из кассеты, а она находится очень близко к центру галактики. И правда. Раньше мои мысли занимало мое развитие, и я не задумывался над планом Пердика. Но теперь все очевидно. Четыре кассеты расположены очень близко к центру галактики. Планета Генезиса, Древний Осколок, Арена Иллюзий и Море Утопленников. И если золотая рыба позволит нам выйти из кассеты и оказаться в космосе, то мы значительно сократим путь до центра. Это отличный план, теперь главное – попасть в море утопленников. И обладать достаточной силой, чтобы защитить себя. «Может, объединимся с шахматистом?» – предложил я. «И откуда у тебя рана на шее? Почему не вылечишь?» «С одним машурцем схлестнулся», – Пердик скривился. «Не могу убрать это проклятие. Как только Ирочка станет высшей, поможет. А к шахматисту лучше сейчас не соваться. Этот безумец хочет убить крестного отца. Он целую армию собрал. Если связь высших с башней демона прервалась, значит и крестные отцы лишили своей неуязвимости». «Связь с башней демона?» — не поняла Ира. «Да, высший демон — это не просто пятый ранг. Его невозможно ранить, он находится одновременно во многих местах, а может в любой момент сбежать в свою башню демона или встретиться с другим высшим, который сильнее его. Единственный верный способ убить высшего демона — разрушить его башню демона, а уже после этого прикончить». «Так было раньше», — заметил я. «Да», — Пердик печально кивнул. «Я вложил столько духов, столько ресурсов в свою башню. Больше 100 лет ее улучшал. Сейчас же от нее нет толку». «У крестных отцов тоже есть башни?» — заинтересовалась Света. «У бессмертного пирамида, у отца 1000 форм гора, у отца загробного мира кладбище. В общем, уникальные строения. И они, если верить слухам, также потеряли с ними связь». «У шахматиста получится убить крестного отца?» — нахмурилась Ира. «Не знаю», — Пердик качнул головой. «Очень сомневаюсь. 6-й ранг — это 6-й ранг. «Что у тебя?» — вопрос предназначался мне. «Готов прорваться на 5-й ранг», — уверенно ответил я. «Отлично. Когда будешь творить, я поддержу тебя». «Через 3 дня, чуть подумав, решил я. Надо все подготовить. Отдохну тут это время». Пердик с кряхтением встал. Я посмотрел на Свету, наши взгляды встретились, и я тут же отвел глаза. Сердце вновь быстро-быстро застучало, я прикрыл веки и глубоко вздохнул. «Будь эта арка безумного проклята!» Три дня пролетели незаметно, и настало время творения. Действовал я, опираясь на свою интуицию. Витальный дух не уничтожим, и даже если я провалюсь, он не погибнет. Однако придется долгое время восстанавливаться, поэтому я надеюсь на успех с первой попытки. Чтобы увеличить ранг короны фантома, я решил воспользоваться способом бассейна, одним из многочисленных методов духотворчества. Создается бассейн, в котором смешаны разнообразные духи и ресурсы. Туда помещается дух, и если все сделать правильно, он сможет поглотить бассейн и повысить ранг. Готовиться к прорыву я начал давно. Каждый день сливал свою кровь. И сейчас в небольшом овальном бассейне объемом 18 кубических метров булькало 30 литров моей крови. Немного, но должно хватить. Я оглянулся на Пердика. Тот парил под потолком лаборатории и внимательно за мной наблюдал. Сам он мастер и не может мне помочь. Поняв это, он скинул все обязанности духотворца на меня и больше не занимался этим. Вместо этого Пердик взялся за поиск ресурсов. По моей просьбе он искал любые ресурсы пятого ранга, хоть отдаленно связанные с направленностью фантома. А уже после я изучал их и решал, использовать для творения или нет. «Начинай!» — кивнул Пердик, поймав мой взгляд. Ира и Света ждали снаружи, им здесь не место. Глубоко вздохнув, я приступил к творению. Сперва наполнил бассейн фантомным нектаром, очень редким ресурсом пятого ранга. Пердик его достал из башни высшего демона, когда тот погиб во время нападения трех других высших. Демоны грабили башню, вынося все ценное. И Пердик смог умыкнуть один из самых редких ресурсов башни — фантомный нектар. Его можно найти только в ульях фантомных пчел, космических зверей, которые в качестве своего улья используют небольшие планеты. После я установил по краям бассейна три небольших деревца. Призрачный клен четвертого ранга, который пожирает атмы и дает смертельно опасные плоды. Лимонное дерево пятого ранга, ускоряющее время вокруг себя. Чем больше плодов, тем быстрее течет время. На дереве висели три полупрозрачных лимона. И последнее, теневая груша пятого ранга. Каждый плод этого дерева – дух теневая груша четвертого ранга, широко используемый у демонов с направленностью скрытности или тени. Чем больше живых существ умирает рядом с ней, тем быстрее растут плоды. Все три дерева достались Пердику от старшей принцессы. После установки деревьев я закинул в бассейн ряд более простых ресурсов. Соль пламени, камни крови, зубы фантомных акул, ракушку времени и многие другие ресурсы третьего и четвертого рангов. Не представляю, как бы все это собрал в одиночку без помощи Пердика. Даже грандмастеру пришлось несладко. Он грабил башни, вторгался в кассеты и шантажировал, добывая для меня ресурсы. Чтобы стать достаточно сильным для развернувшейся войны, мне мало улучшить корону фантома. Только создав полноценную боевую систему из витального духа и шести имманентных духов, я смогу помочь Пердику. А для настолько масштабного творения требуется огромное количество ресурсов. Как правило, демоны могут десятилетиями собирать ресурсы для создания духа пятого ранга. И не факт, что точно такого же духа не создал кто-то другой. Тогда сам процесс творения будет обречен на провал. Я не знаю, есть ли блокада разума пятого ранга в мире духов, но если она существует, мне придется придумать, на что ее заменить. Готово. Я выдохнул, бросив в бассейн иллюзорное тесто четвертого ранга. «Приступай ко второму этапу», — донесся голос Пердика. Я прикрыл глаза, настраиваясь. Затем вытянул руку к потолку лаборатории. В воздухе появилась фантомная копия моей руки, которая материализовалась и ударила по определенному месту. Сверху опустились дверцы, и вниз посыпались змеи. Черные, маленькие, невероятно опасные. Королевские эльфы четвертого ранга. Они заполнили бассейн. Сперва выпили всю жидкость, а затем начали жрать друг друга. Все это происходило в ускоренном режиме из-за лимонного дерева. С ветки призрачного клена сорвался перезрелый плод и упал в бассейн. То же самое случилось мгновением позже с плодом теневой груши. «Пора!» — голос Пердика чуть дрогнул. Не знаю, на что ему пришлось пойти, чтобы поймать этих королевских эф. Он не говорит. Но изучив этих тварей, я с удивлением обнаружил, что после поедания ресурсов определенной направленности они сами трансформируются и приобретают черты этой самой направленности. Прямо сейчас, с каждой секундой, змеи становились все прозрачнее. После его команды я материализовал корону фантома и бросил ее в бассейн, кишащий черными змеями. Корона утонула в извивающихся гадах. Я с замершим сердцем наблюдал за ней. Неужели не получилось? Хлоп! Как будто в бассейне образовался вакуум, сотни змей были поглощены короной. Те, кто находились подальше, выжили. Они попытались сбежать, но сила притяжения поволокла их к духу. Одна за другой королевские эфы всосались в корону. Я заметил, что поглощают змей именно зубцы духа. «Получилось?» — шепотом спросил я. И в следующую секунду, будто отвечая мне, дух корона фантома взлетел, каждый из шести зубцов засиял своим цветом. Меня затопило мощью пятого ранга. Корона исчезла и перенеслась внутрь моей атмы, и тело взорвалось болью. Началась трансформация плоти. Я становился высшим демоном.